Судьба Тима Кинга оставалась неясной до вечера 22 марта 1977 года. И все это время существовала надежда, что мальчик будет освобожден похитителем. Строго говоря, никаких рациональных оснований для этого не имелось. Прежде похититель, или похитители, не освобождал пленников, но теперь к похищению было приковано слишком много внимания общественности. Хотелось верить, что это остановит преступника. Чудо, однако, не произошло. Около 23 часов 22 марта в дренажной канаве возле дороги, известной под названием Джилл Роад, был найден труп Тима. Рядом находился скейт, с которым мальчик ушел из дома в аптеку в день исчезновения. До 8 мили было примерно 120 метров. Сейчас этот район застроен индивидуальными домами, но в конце 70-х местность была довольно пустынной, и даже кажется удивительным то, что тело Тима было найдено вскоре после того, как убийца его оставил у дороги. А то, что это было так, сомнений не вызывало, поскольку тело было на ощупь теплым и мальчик казался живым. Тело обнаружили проезжавшие по Джилл Роад автомобилисты, увидевшие в свете фар стоявший вертикально в кустарнике скейт. Трудно отделаться от ощущения, что убийца специально разместил его таким образом, чтобы привлечь внимание проезжающих. Как было сказано, тело было теплым и без видимых повреждений, ему даже попытались сделать искусственное дыхание. Судебно-медицинское исследование зафиксировало факт анального изнасилования убитого подростка. Непосредственной причиной смерти явилось удушение, не оставившее странгуляционного следа, по-видимому, осуществленное при помощи подушки или одеяла. Убитый не имел следов побоев или борьбы. После удушения тело было вымыто с использованием жидкого мыла для животных. Ногти острижены, а волосы расчесаны. В желудке была обнаружена непереваренная жареная курица. По ее состоянию можно было заключить, что Тим ел совсем незадолго до убийства, вряд ли более получаса. Одежда Тима Кинга подверглась стирке, после которой некоторое время она хранилась в сложенном виде. На ней остались заломы от складывания. Не вызывало сомнений, что мальчик был облачен в свою одежду уже после умерщвления. Вся одежда принадлежала Тиму, посторонних вещей зафиксировано не было. Однако в кармане куртки оказались кости от куриных крылышек. Учитывая, что в желудке мальчика была найдена непереваренная курятина, напрашивался очевидный вывод. Убийца накормил Тима любимыми крылышками в сухарях, после этого задушил, а куриные кости положил в карман с таким расчетом, чтобы их нашли криминалисты. Это интересное открытие приводило к довольно неожиданным выводам. Во-первых, становилось ясно, что похититель Тима внимательно следил за распространяемыми средствами массовой информации и новостями, связанными с исчезновением мальчика. Он явно слышал рассказ Барри Кинга о любимом блюде Тима и намерении отца угостить сына по его возвращении. Внимание преступника к репортажам СМИ могло свидетельствовать о его готовности к контакту либо с родственниками похищенного, либо с полицией. Во-вторых, сам факт угощения мальчика перед смертью куриными крылышками рождал невольную ассоциацию с ритуалом смертной казни в тюрьме. Как известно, во многих странах мира, в том числе и в США, смертник перед приведением приговора в исполнение имеет возможность для последней трапезы заказать любимые блюда. Если подобная ассоциация была справедлива, то убийца Тима продемонстрировал склонность к ритуализированному и многозначительному поведению. Другими словами, его поступки могли иметь скрытый подтекст или неочевидный смысл. В-третьих, явно не случайно было то, что убийца сложил куриные кости в карман куртки Тима Кинга. Этот поступок определенно имел нарочито демонстративный смысл. Ведь ничто не мешало накормить мальчика курицей на 3-4 часа раньше, и тогда бы никто не сумел установить, какую именно пищу он употреблял. Убийца, однако, явно афишировал факт угощения жертвы любимым блюдом. Истолковать его можно было двояко. С одной стороны, преступник, вроде бы, давал понять, что уважительно отнесся к мальчику и постарался сделать ему хорошо перед смертью. Но с другой, такие понятия, как уважение и добро, сами по себе положительные, вообще тут неприменимы. В самом деле, о каком уважении и добром отношении может идти речь, если преступник сначала насиловал жертву, а потом ее задушил? намного более достоверным кажется предположение о стремлении убийцы заставить близких Тима максимально страдать, и куриные кости в кармане – это всего лишь издевка над их чувствами. Помимо обнаружения куриных костей, осмотр одежды Тима Кинга привел к еще кое-каким любопытным открытиям. Несмотря на то, что преступник очень старался не оставить никаких улик, связывающих жертву с местом пребывания, на куртке остались ворсинки мебельной обивки. Кроме того, на носовом платке были найдены два человеческих волоса и еще один на трусах мальчика. Эти волосы Тиму не принадлежали. Также на одежде присутствовала светлая шерсть животного, по длине, цвету и структуре напоминавшая шерсть, обнаруженную на одежде Марка Стеббинса, Джилл Робинсон и Кристин Михелич. Похищение и чудовищные подробности пребывания Тимоти Кинга в плену, просочившиеся в прессу, привлекли к этой истории всеобщее внимание. Похороны мальчика стали заметным событием в масштабах всего штата. О них сообщили все теле- и радиостанции Мичигана. На траурной церемонии присутствовали журналисты всех местных газет. Разумеется, там побывали и сотрудники правоохранительных органов. Они сфотографировали и в последующие дни идентифицировали всех, посетивших прощание с телом и на кладбище, а также появлявшихся поблизости. На кладбище было установлено круглосуточное дежурство оперативников, которые на протяжении последующих 10 суток устанавливали личности всех без исключения лиц, проявивших интерес к могиле Тима. Делалось это из тех соображений, что убийца, возможно, предпримет на кладбище некий символический шаг, скажем, принесет игрушку, букет цветов или оставит записку. Такой поступок мог тешить самолюбие склонного к нарциссизму преступника. Все психопаты – выраженные нарциссы. И на этом его можно было подловить. По крайней мере, теоретически. Еще до похорон Тимоти Кинга для целевой группы было подобрано новое, большее по размерам здание, пустующей школы в местечке Беверли-Хиллз, неподалеку от Бирмингема. Разумеется, речь идет о Мичигане, а не о Калифорнии. Здание пожарной части оказалось слишком тесным для подразделения, численность которого быстро росла, и даже трудно было сказать, сколь значительным в конечном итоге оно окажется. 24 марта ЦГ перебазировалось в дом номер 32605 по Белвин Трейл, где и проработало следующие полтора года. А 27 марта местная газета Detroit News разместила обращение доктора Брюса Данто к убийце Тима Кинга. Данто уже упоминался в настоящем очерке. Это тот самый психиатр, что годом ранее дал лейтенанту Салливану умный совет устроить возле трупа Марка Стеббинса засаду, благодаря чему лейтенант попал в глупейшее положение. Психиатра, по-видимому, распирала неутоленная жажда внимания к собственной персоне, дефицит которой он решил поправить путем прямого обращения к разыскиваемому всеми преступнику. Текст, который накропал Брюс, совсем невелик, поэтому имеет смысл воспроизвести его целиком. Я обращаюсь к вам как врач к пациенту. Вы и я знаем, что вы действуете в манере, противоречащей человеческой потребности, и ваши собственные действия направлены против ваших же положительных человеческих интересов. Я бы хотел поговорить о вас и поделиться кое-какими соображениями, появившимися с той поры, как вы впервые начали вашу игру. Все правильно. Я сказал игру. Я буду считать, что вы уже похищали и убивали детей, по крайней мере, на протяжении последних 13 месяцев. Я также верю, что вы не играли в эту игру прежде, поскольку в противном случае это было бы зафиксировано и обнаружено полицией раньше. Я думаю, что некоторые события вовлекли вас в смертельную игру, и теперь вы оказались заблокированы разрушительной моделью поведения, которую не в силах остановить. Провоцирующими событиями, я думаю, явились смерть няни в Редфорде в декабре 1975 года. То есть убийство Джудит Ферра в новогоднюю ночь, совершенное, якобы, Гэри Первинклером. Примечание Ракитина. И убийство Шейлы Срок и Синди Кейдьо в январе 76-го. Я думаю, эти события вызвали внутри вас цепную реакцию, и болезненные переживания вашего детства вышли наружу. Должен ли я продолжить? В этом месте трудно удержаться от эмоциональной оценки. Если первое появление психиатра имело характер анекдотический, то задумка с письмом выглядела как откровенная лажа. Легко заметить, что Д'Антон намеревался манипулировать преступником, для чего сначала попытался расположить к себе и вызвать на контакт. Этот мотив проглядывает в письме явственно, и надо сильно недооценивать убийцу, чтобы утверждать, будто тот не понял затеянную игру. Даже не зная, чем же увенчалась затея доктора Д'Анто, можно с большой долей вероятности предположить, что ничего путного из его задумки не вышло. Уж больно амбициозен был доктор, и при этом ума явно невеликого. Продолжение, однако, история с письмом получила, и притом довольно забавное. Детективы ЦГ, узнав об обращении Д'Анто к убийце Тимоти Кинга, немедля взяли психиатра под скрытое наблюдение, а его связи – под негласный контроль. И вовсе не потому, что сильно верили, будто преступник прибежит к психиатру на беседу, а по причине гораздо более прозаической. Д'Анто за свои фамильярные попытки поговорить по душам вполне мог получить заряд картечи в голову. Тем более, что помимо процитированного выше письма Д'Анто, в те же дни дал журналистам разных газет несколько интервью, в которых позволил себе довольно пренебрежительные сентенции в адрес преступника. В одном из них, в частности, психиатр заявил, что убийца, по его мнению, несостоятелен в сексуальных отношениях со взрослыми лицами, а потому объектом его внимания являются дети. Такого рода оценки мало того, что неверны по своей сути, так еще и оскорбительны по форме. И думается, что нашлось бы немало мужчин, кто, услышав в свой адрес такое, пожелал бы наказать болтуна. Убийца уже доказал свое хладнокровие и решительность, застрелив Джилл Робинсон на обочине шоссе в прямой видимости из здания полицейского управления. Поэтому никто не мог дать гарантии, что он не захочет повторить этот фокус с Брюсом Д'Анто. Поэтому с санкцией прокурора за психиатром стали наблюдать детективы в штатском. Телефон его начали прослушивать, а почту вскрывать. Расчет полиции оправдался. Брюс Д'Анто в ответ на свое газетное обращение 4 апреля получил письмо, написанное, по-видимому, убийцей Тимоти Кинга. Письмо оказалось довольно пространным, оно более чем в 4 раза длиннее текста, написанного доктором. По этой причине его незачем приводить здесь дословно. Есть, впрочем, и другая причина, по которой цитирование лишено смысла. Почти нет сомнений в том, что содержательная часть этого послания близка к нулю и написано оно было не с целью что-то объяснить, а напротив, максимально запутать. Автор письма, назвавшийся Алленом, сообщал, что является сексуальным рабом человека, который, по его мнению, убил Тима Кинга. Этот страшный человек полностью подавил волю Аллена, от его власти автор письма хочет избавиться и просит доктора Д'Анто помочь в этом. Между прочим, автор сообщал, что убийца действительно разъезжает на синем гремлине, что, как мы теперь знаем, не соответствовало действительности. В прошлом он служил во Вьетнаме, убивал детей там, а вернувшись в родной Мичиган, решил мстить детям тех, кто послал его на войну. Для придания тексту нужного градуса драматизма, анонимный Аллен сообщал, что подумывает о самоубийстве. Ну а под занавес автор письма предложил доктору Д'Анто зашифрованный способ связи через газету. И психиатр купился с потрохами на эту дешевую разводку. Автор письма, должно быть, немало похохотал, увидев 10 апреля в воскресном выпуске Detroit News в разделе прогноза погоды условную фразу о предстоящем через 3 недели появлении листвы на деревьях. Как при этом казалось самому доктору, он очень ловко и незаметно для окружающих вел свою тайную игру, не подозревая, что целевая группа внимательно следит за его нелепыми телодвижениями, и наивная конспирация никого не в силах обмануть. В конце концов, после очередного обмена тайными посланиями, Д'Анто и его анонимный собеседник Аллен условились повстречаться 19 апреля в одном из баров в Ферндейле. Разумеется, сотрудники ЦГ были приведены в полную готовность и в нужное время находились в нужном месте. Они скрытно сфотографировали и впоследствии идентифицировали всех, побывавших в баре, в том числе и самого Д'Анто, стоически просидевшего у стойки бармена более 3 часов. Как без особого труда догадается любой проницательный читатель, таинственный Аллен к психиатру за это время так и не подошел. История с импровизированной попыткой Данто вступить в контакт с убийцей заставляет невольно провести параллели с тем, как в октябре 1969 года в прямом телевизионном эфире известный адвокат Мелвин Белли общался с не менее известным Зодиаком. Адвокат попал в глупое положение, когда выяснилось, что на протяжении 2,5 часов на глазах многомиллионной аудитории, затаившей дыхание у экранов телевизоров, он разговаривал с шизофреником, звонившим из сумасшедшего дома. К попыткам манипулировать серийными убийцами вообще надо подходить с большой осторожностью и даже скепсисом, поскольку психопаты и социопаты сами являются отличными манипуляторами и прекрасно просчитывают и упреждают все попытки управлять их действиями. Сказанное тем более относится к педофилам, поскольку эта категория серийных преступников лучше других чувствует нюансы общения и в интеллектуальном отношении обычно развита куда больше среднего человека. Это не означает, что с серийными преступниками невозможна психологическая игра, посредством которой можно подтолкнуть их к определенным шагам и выгодным следствиям. Разумеется, это возможно, и примеры такого рода известны, но ведется она не столь прямолинейно, как это нафантазировал себе доктор Данто. Случай с письмами психиатра-убийцы как нельзя лучше соответствует крылатой фразе Григория Горина. «Серьезное лицо еще не признак ума. Самые большие глупости на свете совершаются именно с этим выражением лица». Вот уж воистину. Целевая группа сосредоточилась на тщательном расследовании 4 убийств. Марка Стеббинса, февраль 76-го, Джилл Робинсон, декабрь 76-го, Кристин Михелич, январь 77-го и Тимоти Кинг, март 77-го. Внимательный читатель сразу заметит, что целый ряд убийств детей, упомянутых в настоящем очерке, остался вне рамок расследования. Речь идет о похищениях и убийствах Джудит Лин Ферра и Синтии Кейдьо в январе 76-го года, в которых обвинили, соответственно, Гэри Первинклера и Роберта Ли Энглина. Целевая группа не захотела разбираться в этих преступлениях, сочтя их раскрытыми. Что, кстати, совсем не очевидно. Бросая ретроперспективный взгляд, нельзя не признать, что решение не рассматривать случаи убийств Джудит Ферра и Синтии Кейдьо вряд ли было действительно оправданным. Но на принятие данного решения, скорее всего, повлияли соображения политической целесообразности. Проще говоря, департамент юстиции штата и полиция штата просто не захотели подвергать сомнению результаты работы окружных прокуратур. На тот момент в правоохранительном сообществе худой мир был куда лучше доброй ссоры. Кого именно искала целевая группа? Какие значимые поведенческие элементы и как именно характеризовали преступника? Если вкратце, то ЦГ руководствовалась в своей работе следующими соображениями. Первое. Близость возрастов всех 4 жертв – 10-12 лет – явственно указывает на то, что преступником является устоявшийся в своих сексуальных пристрастиях педофил, то есть фиксированный. Лица этой категории редко идут на убийство жертв. Для них такой исход нежелателен. То, что преступник раз за разом совершает убийство, означает его опытность, пресыщенность, наличие длинной цепи совершенных ранее посягательств на детей без их убийства. Такой человек, скорее всего, попадал ранее в поле зрения правоохранительных органов, совершенные им прежде преступления известны, хотя, возможно, правоохранительные органы и не связывали их с его именем. Второе. Не может быть проигнорирована очевидная разница в поведении преступника с мальчиками и девочками. Мальчики подвергались неоднократным анальным изнасилованиям. В отношении девочек этого не происходило. Нельзя полностью исключить того, что девочки тоже были объектами сексуальной активности, но если таковая и имела место, то носила суррогатный характер и была щадящей. Обращает на себя внимание разница в способах умерщвления. Джилл Робинсон застрелена. Марк Стеббинс задушен составлением странгуляционного следа. Кристин Михелич и Тимоти Кинг задушены без оставления странгуляционного следа. Такая вариативность заставляет подозревать совместные действия 2 педофилов, один из которых является чистым педерастом, то есть его сексуальный интерес сосредоточен исключительно на мальчиках, а второй проявляет интерес и к девочкам. Третье. Жертвы оставались в живых от 3,5 до 19 суток с момента похищения. Это означало, что преступник располагает условиями для их содержания в тайне от окружающих. Уединенный жилой дом, хозяйственная постройка или промышленное здание. Четвертое. Похищенные дети, находясь в плену, получали в достаточном количестве питание и воду. В своем заточении они имели возможность поддерживать гигиену на приемлемом уровне. Они не замерзали, не страдали от простуды, не имели обморожений или траншейной стопы. Речь идет, между тем, о холодном времени года. В заброшенном здании это было бы невозможно. А, стало быть, преступник размещал пленников в используемом здании, в котором сам проводил достаточно времени для того, чтобы контролировать состояние детей. Пятое. Все похищенные после умерщвления обмывались. Тимоти Кинг был даже вымыт с использованием жидкого мыла. Судмедэксперт описал состояние его кожных покровов как «клинически чистые». Одежда детей стиралась и уже в чистом виде одевалась на тела убитых. Это могло означать, что преступник, с одной стороны, одержим чистотой и очень аккуратен в быту, а с другой – осведомлен о приемах и методах криминалистической и следственной работы. Это, кстати, еще один довод в пользу того, что преступник имеет криминальный опыт, сообразуясь с которым, страхует себя от разоблачения. Шестое. На одежде всех четырех убитых детей была обнаружена белая шерсть животного, предположительно собаки. В том месте, где похититель держал пленников, должна была быть белая собака, либо она там была ранее, до появления детей. Седьмое. Очень интересной представлялась локализация активности преступника по дням недели и времени суток. Два похищения совершены в воскресенье после полудня. Один труп сброшен в воскресенье ранним утром. Кроме того, два похищения совершены вечером в среду. Только три случая активности приходились на другие дни недели. По одному разу убийца выбрасывал тела в четверг утром, в пятницу утром и во вторник вечером. Аккуратный, высокоорганизованный преступник не мог действовать спонтанно. Его похищения и сбросы тел жертв не совершались, между прочим. Он, безусловно, их планировал и заблаговременно выделял время для этих действий, притом выделял с запасом. Это значит, что преступник, скорее всего, имеет выходные дни, которые приходятся на воскресенье и среду. Возможно, при его графике работы выходные дни выпадают и на иные дни недели. В любом случае, график его работы нетипичен, и вполне вероятно, он имеет возможность варьировать свое рабочее время в весьма широких пределах. Кстати, этому правилу отлично соответствует случай Синтии Кайдио, который не включен в приведенную выше статистику. Напомним, что Синтия была похищена и убита во второй половине дня в среду. Вероятно, похищение Синтии явилось неудачным вариантом того, что впоследствии произошло с Джилл Робинсон и Кристин Михелич. Вполне возможно, что что-то с самого начала пошло не так, и 16-летняя девушка оказала отчаянное сопротивление, что побудило злоумышленника на ходу менять выработанный план. Он предпочел быстро убить похищенную девушку и избавиться от тела. Нельзя исключить, что именно неудача с Кайдио побудила преступника переключиться в последующем, но куда более беззащитные и младшие по возрасту жертвы. Восьмое. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что в трех случаях тела убитых детей оставлялись возле дорог, ориентированных в меридиональном направлении, то есть север-юг. Это означало, что в определенные дни недели, видимо, в свои выходные дни, преступник совершал поездки по трассам, ориентированным подобным образом. Такие поездки могли иметь регулярный характер и объясняться какими-то вполне безобидными и благовидными предлогами, скажем, посещением родственников, поездкой на кладбище или чем-то в этом духе. Девятое. Очень интересно то, что в одном случае, Кристин Михелич, преступник полностью нарушил отмеченные выше правила. Тогда он проехал по 13-й миле в направлении восток-запад и сбросил труп у поворота на тупиковую дорогу, перпендикулярную главной дороге. Но именно в этом случае он фактически запер сам себя в тупике, что едва не привело его к разоблачению. Это стало возможно потому, что в случае со сбросом тела Кристин Михелич преступник явно действовал наобум в незнакомой ему местности. Данное наблюдение, явно противоречащее тому, что наблюдалось в трех других случаях, является весомым подтверждением предположения о существовании двух или даже более убийц, действующих в сговоре. Один из них педантичен, организован и склонен к формализованному мышлению. Он не пересматривает принятых решений, ригиден и последователен в действиях. Второй более хаотичен, склонен к экспромтам, полагается на авось. Преступники не всегда действуют вместе. Возможно, они делегируют друг другу те или иные операции. Один похищает ребенка для другого, а тот, в свою очередь, сбрасывает труп или нечто в таком духе. Как видим, для целевой группы имелась весьма немалая область для работы. Требовалось проверять многочисленные связи подозреваемых, принадлежащее им недвижимое имущество, автотранспорт, график работы, наличие и обоснованность алиби. Это огромный объем аналитической работы, причем такой, которую надо проводить максимально внимательно и придирчиво. Сотрудники целевой группы методично задерживали известных правоохранительным органам сексуальных преступников, проживавших в Детройте и его северных пригородах, и подолгу допрашивали, удостоверяясь в наличии у них алиби на время похищения Тима Кинга, Джилл Робинсон, Кристин Михелич и Марка Стеббинса. Если преступники владели автомашинами, то обыскивались автомашины. Также подвергались осмотру жилье, в котором проживал подозреваемый, и его личные вещи. Задержанным предлагалось пройти проверку на детекторе лжи. Это была мера в основном психологического воздействия, поскольку никаких юридических последствий провал такой проверки или отказ от нее повлечь не мог. Иногда одного и того же человека задерживали по нескольку раз, изводя многочасовыми допросами на одни и те же темы. Целевая группа не имела никаких ориентирующих данных и была вынуждена действовать на ощупь, в расчете на то, что попавший в широкий бредень преступник начнет нервничать, запутается в ответах и привлечет к себе тем самым внимание. Время от времени казалось, что такая тактика способна принести успех. 24 апреля 1977 года представитель ЦГ распространил заявление об аресте 37-летнего рецидивиста Харальда Клейтона Андерсона, судимого прежде за сексуальные преступления и не сумевшего предоставить убедительного алиби на даты, представлявшие интерес для оперативников. В довершение всего Андерсон провалил проверку на полиграфе, и для исключения возможности его побега детективы приняли решение отправить подозреваемого за решетку. Судья умышленно назначил заведомо неподъемный для него залог в 50 тысяч долларов, и Харальду пришлось 2 недели куковать в казенном доме. Впрочем, дальнейшая работа с Андерсоном убедительно доказала, что тот не мог быть причастен к расследуемым преступлениям, и Харальда пришлось выпустить. В мае появилась интересная информация от упоминавшихся выше Грегори Грина и Джеймса Ганнелза, дружков Кристофера Буша, арестованных в январе 1977 года. Крис тогда быстренько выскочил на свободу под символический залог в 1000 долларов, а вот Грин и Ганнелз отдувались за всю честную компанию. Поскольку следствие клонилось к завершению и обоим грозили явно нешуточные приговоры, обвиняемые сделались необыкновенно разговорчивы. Стремясь продемонстрировать свою осведомленность и максимально расположить к себе следователей, Ганнелз и Грин и стали припоминать все, что могло бы заинтересовать целевую группу, о формировании которой оба были прекрасно осведомлены. Грин вдруг припомнил, что Крис Буш годом ранее, то есть в первой половине 76 года, рассказывал ему об убийстве Марка Стеббинса. Подобное заявление Грегори Грину ничем не грозило. Он имел надежное алиби на время похищения мальчика. Так что своим удачным воспоминанием он явно попытался поставить под удар недавнего друга. Почему он и решился на этот шаг, не вполне ясно. Возможно, Крис Буш не сдержал некие обязательства по оказанию ему помощи, а, возможно, Грина просто возмутила безнаказанность дружка, с которым они совершали преступление вместе, а вот отдуваться приходится ему одному. Как бы там ни было, Грин открыто обвинил Буша в убийстве. Не менее интересным оказался и рассказ Джеймса Ганнелза. Тот неожиданно поведал о том, что Буш хранил дома много всякого оружия, и в том числе помповое ружье 12-го калибра. Ганнелз клялся, что лично стрелял из этого ружья, поскольку Буш обучал его навыкам стрельбы и обращения с оружием. Понятно, что разговор про огнестрел возник неспроста, поскольку Джилл Робинсон была убита выстрелом в лицо патроном, снаряженным картечью. Правоохранительные органы были заинтересованы в том, чтобы отыскать педофила, имевшего в своем распоряжении такое оружие. Известно, что официальные заявления Ганнелза и Грина имели место быть, но ничего не известно о реакции на них целевой группы. Возможно, какие-то документы на эту тему еще всплывут, поскольку подавляющая часть рабочих материалов ЦГ до сих пор секретна. Летом 1977 года внимание правоохранителей привлек педофил-рецидивист Арчи Слоан. Об этом человеке надо рассказать поподробнее, поскольку, как станет ясно из дальнейшего, он еще всплывет в этой истории в самый неожиданный момент. Самое мягкое определение, которое уместно применить к этому малодостойному персонажу – редкостная скотина. Это подонок, на котором клейма ставить негде, яркий образчик фиксированного педофила. Уже в возрасте 17 лет он был первый раз осужден за изнасилование ребенка в Детройте. Поскольку на тот момент он сам был еще несовершеннолетним, то срок получил сравнительно мягкий – от 2,5 до 5 лет заключения. Отсидев минимум положенного, Арчи в 1961 году условно-досрочно освободился и некоторое время вел себя пристойно, хотя гнусных своих наклонностей не оставил. Он перебрался в Пенсильванию, где его никто не знал, и продолжал гадить по-тихому, пока в 1970-м его не прихватили в мужском туалете в момент орального полового акта с мальчиком. Поскольку преступление явилось рецидивным, то теперь Слоана отправили за решетку на срок от 5 до 10 лет. Как и все педофилы, в тюрьме Слоан вел себя смирно. Когда надо, нагибался и проблем никому не создавал. Поэтому его опять выпустили условно-досрочно по отбытии минимально назначенного срока. В 1975 году Слоан вернулся в родной Мичиган, обосновался в Альме, в том самом городке, где Крис Буш открыл свой ресторан, и постарался слиться с местным ландшафтом. Хотя к лету 1977 года явного криминала за ним не числилось, его репутация педофила была хорошо известна полиции штата, пытавшейся отслеживать гомосексуальное сообщество. Арчи, который давно уже разменял четвертый десяток, вращался в местной гей-тусовке, снимал молодых гомопроституток, но, поскольку все совершалось по обоюдному согласию, то и повода для вмешательства правоохранителей как бы и не возникало. Тем не менее, когда целевая группа пошла плотным чесом проверять местных педерастов, то Арчи Слоан не избежал пристрастного внимания к собственной персоне. Он был задержан, допрошен, прошел проверку на полиграфе, после чего отпущен. Во время задержания его автомашина привлекла внимание детективов ЦГ. Это был синий Pontiac модели 1966 года с белыми полосами по бокам, который сильно смахивал на ту машину, на которой, предположительно, разъезжал похититель Тима Кинга. Машину тщательно обыскали и даже пропылесосили по всем правилам криминалистической науки, но ничего особенно подозрительного не нашли. Арчи Слоана, изрядно промурыжив в застенке, в конце концов отпустили, а вот пакетик с мусором, который пылесос снял с обивки салона, детективы выбрасывать не стали, а приобщили к делу. Ну, так сказать, для отчета, для порядка и для истории. Запомним этот пакетик с мусором. Через 30 с лишним лет он еще всех удивит. А пока же вернемся к истории похождений Арчи Слоана, дабы не разрывать целостность повествования и не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем. В 1978 году Арчи вновь вляпался в неприятности с малолетками. Его опять задержали за секс с подростком в уборной в придорожном баре. Пока раскручивалось это дело, выяснилось, что Слоана разыскивают за принуждение к половому акту несовершеннолетнего автостопщика. В общем, сначала ему пришлось отсидеть 6 месяцев по одному приговору, а потом отправиться в новый суд, и там в марте 1980-го огрести новый приговор. Отсидев год, Слоан в апреле 81-го откинулся и попытался вести себя смирно. Удалось это ему плохо. В 1983-м он под видом поездки на рыбалку похитил 10-летнего сына своего начальника по месту работы в цеху по производству красок. Опоив мальчика лимонадом с подмешанным туда вином, он насиловал мальца более суток, а потом отвез его к автозаправочной станции и бросил там в бессознательном состоянии, положив в карман $5. Слоан, по-видимому, рассчитывал, что мальчика подберут такие же, как и он сам, педерасты, которые решат поразвлечься с беззащитной жертвой, и тем самым их преступление должно было покрыть содеянное Слоаном. Расчет, впрочем, не оправдался. Мальчика увидела нормальная семья, которая немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Оказавшись под следствием, Арчи всячески выкручивался. Доказывал поначалу, что мальчик сам его соблазнял. Потом стал утверждать, что мальчик пытался его шантажировать. В общем, вилял как мог. Однако ему это не помогло, и в 1985 году он отправился за решетку с приговором к пожизненному заключению. Сейчас, по состоянию на декабрь 2015 года, ему уже 73 года, и он по-прежнему находится в тюрьме. В ночь с 19 на 20 сентября 1977 года произошло преступление, внешне никак не связанное с проводимым целевой группой расследованием, но отвлекшее, тем не менее, значительные ее силы. История и в самом деле выглядела малопонятной. Все началось с того, что около 10 утра 20 сентября в здании художественной галереи в доме номер 1025 по Хейнес-стрит в Бирмингеме было найдено тело ее владельца Джона МакКинни. Это был очень богатый человек, филантроп, много жертвовавший на благотворительность, который 10 лет назад создал галерею современного искусства. До этого МакКинни 15 лет владел антикварным магазином и заработал достаточно денег для того, чтобы более не заниматься этим ремеслом. Понятно, что такой человек разбирался в художественных ценностях и был очень богат, но насколько именно, вряд ли кто-то мог сказать точно. К своим 50 годам Джон МакКинни, как и положено респектабельному члену общества, обзавелся семьей и стал отцом двух детей – 19-летнего Джона Марка и 18-летней Ли Энн. Все было хорошо до того момента, когда труп Джона МакКинни оказался найден в фойе первого этажа, принадлежавшей ему галереи. Следы крови на стенах и ступенях лестницы свидетельствовали о том, что нападение на уважаемого галериста началось наверху, и он, уже будучи травмированным, пытался ползти к выходу из здания. Судебно-медицинская экспертиза трупа показала, что причиной смерти МакКинни явился единственный выстрел из оружия 22-го калибра, произведенный в затылок с расстояния метр или чуть более. По мнению судмедэксперта, смерть наступила около полуночи 19 сентября, либо в первые часы 20 числа. Кроме того, по голове и плечам убитого были нанесены многочисленные удары топогранным предметом, по-видимому, рукоятью пистолета, которые привели к разрывам кожи и обильному кровотечению. Состояние рук свидетельствовало о том, что убитый не пытался активно сопротивляться, и это выглядело довольно странно, поскольку прикрыть голову от ударов по ней пистолетом выглядело бы естественной реакцией. Алкоголя в крови погибшего экспертиза не обнаружила. Цель нападения трудно было понять. Убитый не был ограблен, и ничего ценного вроде бы из галереи не пропало. При более внимательном осмотре экспозиции, правда, выяснилось, что один экспонат все же исчез. Это был небольшой настенный коврик ручной работы, в аллегорической форме изображавший городские крыши и небо над ними. Никакой особой цены эта вещь не имела, и трудно было понять, чем же именно мог быть обусловлен интерес к ней похитителя. Разумеется, первый вопрос, приходивший в голову при анализе ситуации, сводился к следующему. А что вообще делал на своем рабочем месте в полночь женатый мужчина? Ивон, вдова убитого, объяснила присутствие мужа в галерее довольно странно. Она сказала, что Джон любил работать по ночам. Согласитесь, это объяснение из разряда тех, которые не объясняют ничего. Поначалу убийство Джона МакКинни расследовалось как тривиальное тяжкое преступление против личности. Необычным была только личность жертвы, имевшая высокий социальный статус, но не более того. Однако очень скоро прокурор штата постановил передать оперативное сопровождение расследования от лейтенанта Мэла Сквайра лейтенанту Роберту Робинсону и его целевой группе. Оказалось, что убитый – их человек, в том смысле, что входил в число лиц, представлявших оперативный интерес для проводимого ЦГ-расследования убийств детей. Джон МакКинни, во всех отношениях респектабельный и уважаемый член общества, проходил по учетам ЦГ как педофил с большим стажем. Он никогда не привлекался к уголовной ответственности, всегда ловко и своевременно улаживал конфликтные ситуации и имел реноме образцового семьянина, но в узких кругах любителей малолеток имел репутацию человека, способного без лишних разговоров заплатить большую сумму за интересного, на его взгляд, подростка. Сам МакКинни, по-видимому, никого не насиловал и не похищал, предоставляя это делать откровенным маргиналам, но активно интересовался новичками на местном рынке специфических секс-услуг. В этом контексте убийство МакКинни сразу приобретало иной оттенок. Оно выглядело уже не как неудачная попытка ограбления, а как расправа. Причем расправа своих со своим. То, что владелец галереи не пытался защищаться, а стоически сносил побои, лишь пытаясь уйти от избивавшего, могло означать, что МакКинни сознавал бесполезность сопротивления. Так могло быть в силу разных причин. Скажем, потому, что напавший на МакКинни человек представлял кого-то, чей криминальный авторитет тот признавал безоговорочно. А могло быть и иначе. Избивавших было несколько, и их физические кондиции были таковы, что МакКинни ясно понимал бесполезность борьбы. Дескать, коли трепыхаться, то только хуже будет. Удары, нанесенные галеристу, были отнюдь не хаотичны. Отсутствовали характерные для драки травмы лица, выбитые зубы, повреждения торса. Такое впечатление, что МакКинни били не спеша, с расстановкой. Сказали что-то, ударили по затылку. Потом еще сказали, еще ударили. Как вариант, его могли о чем-то расспрашивать и бить в зависимости от получаемых ответов. В октябре детективы целевой группы установили, что убитый в день смерти, то есть 19 сентября, встречался в ресторане в городе Трой с некой ухоженной, респектабельной дамой. Встреча произошла днем в общественном месте и явно носила деловой характер. В общем-то, она и не привлекла бы к себе особого внимания, если бы не один интересный нюанс. Таинственная женщина никак о себе не заявила. Все знакомые Джона МакКинни, люди, так или иначе с ним пересекавшиеся, после известия о его убийстве сами обращались в полицию, спешили рассказать о характере отношений с жертвой преступления и тому подобном. Они поступали так в силу своего воспитания, поскольку в их среде было не принято прятаться от правоохранительных органов, верхушка среднего класса всегда демонстрировала лояльность к институтам власти, пусть даже и показную. А вот эта дамочка в полицию позвонить не пожелала. Понятно, что детективы ЦГ захотели увидеть таинственную незнакомку и принялись искать ее по всем правилам оперативно-розыскной работы. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что даму найти весьма и весьма проблематично. Никто ее не знал, не видел и не имел понятия о ее существовании. Номер автомашины, на которой она приехала на встречу с МакКинни, оказался несуществующим. Женщина умудрилась не оставить никаких следов, по которым ее можно было бы вычислить в Мичигане. Чем больше сложностей возникало на пути детективов к этой женщине, тем сильнее они желали с ней побеседовать. Дамочка явно шифровалась, причем еще до убийства МакКинни, а для такого поведения должны были существовать некие веские причины. В какой-то момент детективы поняли, что встреча МакКинни с таинственной незнакомкой и его последующее убийство находятся в непосредственной связи. Хотя всем, непричастным к расследованию, не ясно, какие этому имеются доказательства. И поскольку отыскать женщину оперативными методами не удавалось, было принято решение сообщить приметы неизвестной дамочки средствам массовой информации. Вдруг кто-нибудь да опознает. Во второй декаде ноября, спустя почти два месяца со времени убийства МакКинни, описание женщины, с которой трапезничал убитый в день смерти, было растиражировано местными газетами. Насколько известно, женщину не удалось отыскать даже после этого, что косвенно указывает на ее умение конспирироваться и нежелание быть узнанной. Скорее всего, на встречу с МакКинни она приехала, сильно изменив внешность, так что полиция в своих розысках гонялась за фантомом. А возможно и другая причина неудачи. Женщина проживала за пределами Мичигана, здесь ее никто не знал, а потому и розыск был лишен смысла. Убийство педофила Джона МакКинни так и не было раскрыто. Материалы, связанные с его расследованием, остаются засекречены до сих пор. То, что о нем известно, лишь фрагменты. Тем не менее, о гибели МакКинни следовало рассказать здесь и сейчас, поскольку в дальнейшем нам придется к этой истории вернуться. Дальнейшая работа ЦГ проходила без привлечения внимания средств массовой информации. Очевидно, лейтенант Робертсон понял, что ожидание скорого успеха необоснованно. Фронт работы огромен, а хвалиться особенно нечем. О том, чем занимались сотрудники ЦГ с ноября 77 по ноябрь 78, известно лишь фрагментарно и в основном лишь потому, какие последствия имели их действия. За время активной работы ЦГ были проверены более 5000 подозреваемых, в основном лица, совершавшие сексуальные преступления прежде, либо те, в отношении которых поступала оперативная информация. Были тщательно изучены и расследованы, когда это оказывалось возможным, более 1200 инцидентов, связанных с покушением на половую неприкосновенность детей и подростков на территории округа Окленд. Понятное дело, речь идет о посягательствах, не закончившихся смертью жертвы. Детективы узнали о 12 преступлениях подобного профиля, о которых ничего не было известно правоохранительным органам. Эти инциденты также расследовались. Для того, чтобы читатель мог составить представление о масштабах проводимой работы, можно привести такую статистику. 20 мая 1977 года. Детективами ЦГ допрошены педофил Ларри Банатса и его любовница Гленда Грег. Суммарный объем стенограммных допросов составил 36 листов. 22 мая. Допрошены гомосексуалист и педофил Пол Харрис. Размер протокола 48 листов. А вот 20 декабря 1977 года. Допрошен другой педофил, некий Купер, имя неизвестно. Протокол его допроса занял 116 листов. Это половина стандартной книги. И такого рода допросы проводились ежедневно. И не по одному. Все они заполнены цифрами, датами, упоминаниями фамилий и фактов. Весь этот материал надлежало не просто записать, но проверить и проанализировать. Что и говорить. Колоссальная работа. В период наибольшей активности целевой группы ее численность достигала 134 человек, а это, почитай, не самое маленькое полицейское управление. В октябре 1978 года психиатр Джерри Тобиас, сотрудничавший с целевой группой, рекомендовал повторно допросить некоего мичиганского педофила по фамилии Норберг. Последний уже привлекал внимание детективов ЦГ, поскольку являлся официально зарегистрированным сексуальным преступником-рецидивистом. Еще в ранней юности он отправился в тюрьму за изнасилование родной сестры. После этого сидел еще дважды, однако к 30 годам вроде бы образумился, стал себя вести пристойно и даже женился. Его пристрастно проверяли в числе прочих известных педофилов. В том числе и потому, что Норберг владел синим «Опелем», напоминавшим разыскиваемый «Гремлин». Кроме того, он был знаком с Крисом Бушем и его компанией. Подозрения с него в конечном счете были сняты, алиби ему обеспечила женушка. Кроме того, Норберг не имел помещения, в котором мог бы уединяться и держать пленников втайне от окружающих. Между тем, наличие такого помещения являлось, по мнению сотрудников ЦГ, важным критерием правильности их подозрений. В общем, после первичной проверки в 77 году детективы оставили Норберга в покое. Однако ближе к концу следующего года этот педофил почему-то повторно вызвал к себе интерес. Другим важным событием того времени явилась смерть Криса Буша. Инцидент этот настолько странен и важен для повествования, что заслуживает обстоятельного изложения.